Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Во-первых, сообщите о том, что почти все я прошел, кроме бухгалтерии осталось. Они завтра поставят, сказали, как хорошо. Деньги придут. Хорошо. И пропуск. Вот и все, как бы. Ага, так. Что-то я еще хотел вам сказать. Они могут в бухгалтерии, что... А вот это там проблема, я еще документацию оформляю. Послушайте, я что хотела сказать. Мне сейчас звонил директор Кощинской школы. У него очень хорошие классы иностранного, ему учитель иностранного языка нужен. Не хотите туда, это автобус туда ходит, по этот самый Смоленск-Кощино. Не хотите попробовать там? Сельская школа, хорошие дети. Это я подумаю, классы, это я подумаю. Я ваше предложение, оно хорошее. То есть вот этот самый, там понимаете как, дети спокойнее, они на вас будут молиться, он говорит, это классы хорошие. Вот. И потом вам там сельские платят 25%. В общем, это потому что у меня там много вариантов. Тут есть мне знакомые у меня уговаривали, ну, понятно, 37-й там. Понятно. Не, я думаю, что вам надо взять, знаете, школу такую, чтобы была не сильная. Либо уже пойти в вечернюю так вот. Ну, что, правда, в вечерней платят мало. Тут еще вопрос. А Кощинская, она тут... У нас там девчонки живут, они каждый день ездят на занятия сюда. И у меня Алинка получает, она на пятом курсе учится, 35 тысяч русский язык, литература. Представляете? Ну это потому что 25% платят сельские. Ну это учитывая муниципалитет. А? Это учитывая то, что муниципальное это подчинение. Ну, я не знаю. Там, естественно, меньше зарплаты. Ну, не знаю. Короче, вот сельская школа, это самое, там идут приплаты, там вам еще какие-то, по-моему, полагаются эти самые, там что-то они дают еще какие-то продукты, я не знаю, в общем, какое. Там как-то в этой сельской школе все как-то очень так, не так, как в городской. В общем, что-то я еще вам хотел сказать по поводу... Вот это бухгалтерия ведает, то что отец говорит, что нужно выдать ему справку о том, что все, долг оплачен. А, да-да-да, это бухгалтерия. Потому что они мне не выдают. Мне кому мне жаловаться? Главному бухгалтеру. Подойдите, значит, а потом сейчас ректору. Скажу, где. Да-да-да. Там главбух, она нормальная, она вам сделает. Главбух сидит, знаете, вот когда вот бухгалтерию вы туда проходите, где стеклянные двери, туда, да? А вот тут перед стеклянными дверями такая комнатка. Правой стороны. Там сразу сидит главный бухгалтер. Она нормальная тетка, выдаст она вам, что Елена Анатольевна. Ну, в общем, что-то я вас еще спросить. А вот Аника Королькова, она вот на кафедре работает ассистентом же, да? Она работает лаборантом. Лаборант? А ведет пары? А пары в этот самый, да, сейчас с этого года разрешили вести эти самые, разрешили лаборантом. Вести пары. Да. Ну, у нее эти самые. Ее оформили как лаборант. Она лаборант? Да, все, потому что она в магистратуре учится. Она же потом хочет в аспирантуру пойти. У вас тут, да? Да, сюда пойдет. К сапожниковой, да. А так у нее часы там, ну, ой, слезы. Не знаю, стоит ли там час 200 рублей. Я думаю, как же ее оформили-то? Ну, раньше, не вот с этого года, так нельзя было. А с этого года бакалавром, да, вот раньше было так, бакалавр нельзя преподавать в высшем учебном заведении, только магистр. С этого года сняли, учителей нет, преподавателей нет. И в высшей школе нет, и в школе нет. Поэтому так что, тут же у вас зарплата, наверное, вместо прикормная, что... Зарплата у нас маленькая, потому к нам из работодателей... Валентина Сергеевна, не прибедняйтесь, потому что вы же знаете, что Анька Королькова, она человек богатый. Она бы... может быть, я не знаю. Она бы не пошла бы, если бы у вас было... Она будет... Я знаю, что лаборанта мало. Она будет заканчивать аспирантуру, и потом придет преподавателем. Но я хочу сказать, наверное, по городу ничего. Ассистент у нас получает 25 тысяч, доцент 30, а профессор 40 грязными. Вот такие наши зарплаты. Когда нынче один папа поступали, папа говорит, какие же у вас тут зарплаты? А папа где-то нефть добывает. Я говорю, ну, профессора 40 тысяч. Да, что? Да, но... Прибедняйтесь, Валентина Сергеевна, прибедняйтесь. Нет, это наша зарплата. У декана зарплата этого самого, зарплата профессора. Заходите. Понятно, вам до свидания.